а веселье у меня в глазах. Я справляю новоселье на семи ветрах. И горят огни в тумане, улетая прочь, и пою со мной цыгане всю ночь. Най-на, гитара мается, ай-я, на пару с ней, най-на, душа печалится, ай-я, гоню-гони, судьба моя ретивая, тебе не по плечу, ай-я, живу красивая, как я хочу. Было время золотое, и была любовь. Небо надо мною цветом васильков. А потом из этой сказки я ушла тайком. И теперь костер цыганский мой дом. Най-на, гитара мается, ай-я, на пару с ней, най-на, душа печалится, ай-я, гоню коней. Ай-я, живу красивая, как я хочу. Я гуляю посреди весны, и горят огни в тумане, улетая прочь, и пою со мной цыгане всю ночь. Най-на, гитара мается, ай-я, на пару с ней, най-на, душа печалится, ай-я,